минимальным перевесом голосов в мою пользу. И только орган Союза, журнал «Советская музыка», еще десятка-полтора лет продолжал по давней привычке поливать меня грязью по любому, даже мельчайшему поводу. А потом, наконец, сменил гнев на милость и вообще перестал упоминать мое имя. Такие вот веселые были времена. Мы не позволим. Или о том, чего не вспомнил в своей книге Тихон Хренников. Как я узнал из публикации ВК, в издательстве «Музыка» вышла, но еще не поступила в продажу, книга «Так это было» Тихон Хренников о времени и о себе. Газета напечатала несколько фрагментов из книги композитора, и в связи с этим мне хотелось бы к ним кое-что добавить. В 1948 году в ЦК партии было созвано совещание деятелей советской музыки, где, как известно, выступал с докладом Жданов, о котором автор книги отзывается так. По-видимому, был человеком очень жестким. Но справедливости ради надо сказать, что он был талантлив, и доклад сделал очень темпераментный. Среди выступавших был также и сам Хренников. Об этом он вспоминает вкратце. Я тоже выступал на этом совещании, говорил что-то в основном о молодежи. Через несколько дней по личному указанию Сталина Тихон Николаевич был назначен генеральным секретарем Союза композиторов СССР и пробыл на этом посту 44 года, 1948-1992. Я тоже был на этом совещании у Жданова, но, к сожалению, за давностью лет не помню, что там говорил о молодежи Хренников. Но вскоре произошло очень важное для всех музыкантов событие. 19 апреля открылся первый всесоюзный съезд советских композиторов, где Тихон Николаевич выступил уже в качестве генерального секретаря с докладом «30 лет советской музыки и задачи советских композиторов». Приведу несколько цитат из стенограммы этой речи, которая, как я думаю, в книгу мемуариста не вошла. Здесь и в дальнейшем цитирую по сборнику «Первый всесоюзный съезд советских композиторов, 1948, стенографический отчет». «Смакованию банального, пошлого, ничтожного, молодой Шостакович, помните что-то о молодежи, следуя примеру западных мастеров гротеска, уделял много сил, в частности, в своих балетах на советские темы. Болт, золотой век». Грубейший физиологический натурализм и экспрессионистически болезненная преувеличенность с особой яркостью проявились в двух операх Шостаковича «Нос» и «Леди Макбет». В этой атмосфере, имеется в виду атмосфера поощрения формалистических исканий, Шостакович пишет фортепианный концерт, четвертую симфонию, произведения, последовательно углубляющие идейные и художественные пороки его творчества. Седьмая симфония Шостаковича показала, что музыкальное мышление Шостаковича оказалось более действенным для выражения зловещих образов фашизма и мира субъективной рефлексии, чем для воплощения положительных образов нашей современности. Интонационная отвлеченность, космополитизм музыкального языка Шостаковича, который и во время войны не поставил перед собой задачи приближения к национальной музыкальной речи, послужили преградой к длительной популярности Седьмой симфонии среди советского народа. Назову в качестве примера отталкивающие своей фальшивостью детские пьесы Шостаковича. Но не забыт и Сергей Прокофьев. Следует указать и на глубокие пороки оперы Прокофьева «Война и мир». Анализируя существо тех отклонений от романа Толстого, которые допущены композитором и либреттистом, мы, кто это мы, Богословский, пришли к выводу, что перед нами своеобразное модернистское толкование великого творения русской классической литературы. По ходу доклада подвергались резкой критике и другие произведения классика мировой музыки. Шестая соната для фортепиано, увертюра 1941 год, шестая симфония, ода на окончание войны, праздничная поэма, опера Дуэнья, виолончельный концерт, восьмая соната для фортепиано. Докладчик так резко осудил ряд произведений выдающихся мастеров Мясковского, Хачатуряна, Книппера, Попова, не избежали разгрома и произведения талантливых композиторов из союзных республик. В конце доклада прозвучало грозное предупреждение коллегам. «Мы...» тоже все-таки идти мы. Не позволим более разрушать великолепный храм музыки, созданный гениальными композиторами прошлого. Ну и традиционный финал всех докладов тех времен. Доживет и здравствует многие годы лучший друг советского искусства, великий и мудрый Сталин. Бурные аплодисменты. Постскриптум. Все приведенные выше цитаты не исключают моего личного отношения к Тихону Николаевичу Хренникову как к композитору высокого мастерства и яркого таланта. Музыкальные этюды. Дмитрий Дмитриевич Шостакович обладал совершенно феноменальной способностью безукоризненно, точно, без остановок и ошибок играть на рояле с листа совершенно ему доселе незнакомые произведения любой трудности. И не только фортепианные, но и сложнейшие оркестровые партитуры. Как-то, будучи в Доме творчества нашего Союза, мы с Арамом Хачатуряном сочинили простенькую фортепианную пьеску и принесли ее Шостаковичу с просьбой сыграть и оценить.